Снова Хепгуду пришлось сделать допуски и корректировки, прежде чем он перенес эту часть на современную сетку. Но они подробно разъясняются в его книге и впоследствии не были опровергнуты. Таким образом, заявления Хепгуда выглядят убедительными. Искусство картографии достигло своего расцвета в древности, а в течение классической эпохи и средневековья было утрачено. Эти карты, наряду с миллионом книг, содержащих бесценные древние знания, хранились в Александрийской библиотеке, пока пожар не разрушил ее в VII веке нашей эры. И Пири Рейс использовал их, чтобы вычертить свою карту мира, от которой до нас, увы, дошел только фрагмент. Но кто были эти загадочные древние математики? Как и когда они смогли объехать Землю и составить свои карты? Если оставить в стороне предположение самого Хепгуда о существовании в ледниковый период некоего народа, о чем нет никаких археологических свидетельств, есть три предположительных ответа, все спорные, а третий самый маловероятный. Первый. Геологи ошиблись с датой оледенения Антарктики по крайней мере на 3000 лет. В таком случае минойские или финикийские моряки могли видеть береговую линию континента. Второй. Строители мегалитов путешествовали на своих лодках из шкур гораздо дальше, чем предполагается, а их отличное знание астрономии позволило им составить такие точные карты, но не найдено пока ни одного письменного документа в поддержку этой гипотезы. Третий. Те знания, которые были накоплены в классическое и александрийское время из разных источников, несомненно, содержащие свидетельства первых путешественников и, возможно, даже информацию из неземного источника, включали нечто вроде искусства гадания или прорицания, что позволило картографам-священникам изобразить довольно точную картину мира, подобно тому, как даузеры-лозоходцы определяют подземные источники по карте. Древние камни доктора Кабреры. Когда Леон Перикар и Стефан Львов открыли доисторическую библиотеку пещеры де Ламаш в Люсак-Лешато, Франция, департамент Вьена, то они должны были почувствовать то невыразимое опьянение, которое приносит с собой желание ходить по воде, летать по воздуху, проходить сквозь стены. Именно это чувство овладело экспедицией Шару, когда перед ней открылось необъятное хранилище каменных книг, которые разыскал доктор Хавьер Кабрера Даркеа и заботливо собрал в своем музее в городе Ики в Перу. Они были первыми людьми из Старого Света, перед которыми открылись эти тысячи камней с рисунками, выгравированными 10, 50 или 100 тысяч лет назад, а по мнению доктора Кабреры, даже за 60 миллионов лет до новой эры. Вот что сказал Шару. «Сеньор», — сообщил один из наших спутников, «в Ике живет один совершенно необыкновенный человек, и вы должны с ним познакомиться. Он обладает целым музеем уникальных камней с рисунками». «Камней с вырезанными на них знаками?» «Нет, сеньор, рисунки изображают животных, людей, сцены из повседневной жизни или научные исследования самой глубокой древности, времени, если я не ошибаюсь, вторичного или третичного периодов». Но все учебники по истории жизни на Земле утверждают, что человек не существовал во времена вторичного периода, и вряд ли они ошибаются. «Так точно, сеньор Шару, но вы именно тот человек, который сможет лучше понять доктора Хавьера Кабреро Даркеа. Впрочем, он вас знает, читал ваши книги и охотно вас примет. Вот его адрес, возьмите. Его тайный музей находится на Пласа дес Армас. Пойдите к нему. Но знайте наперед, что подлинность его коллекции ставится под сомнение археологами, занимающимися доисторическим периодом. Само собой разумеется». Можно быть уверенным, что если доктор Кабрера нашел гравированные камни большой научной ценности, то чтобы скрыть несостоятельность своих исследований, официальные археологи должны начать трезвонить о фальшивке. Это традиционный прием. И все то, что вы мне сказали, побуждает меня немедленно отправиться и осмотреть музей гравированных камней в Ике. Мы прибыли в Ику только поздним вечером. Вы действительно писатель Робер Шару? — спросил меня доктор Кабрера. — Без сомнения, это я. Доктор принял нас с распростертыми объятиями, и после дружеских приветствий мы вошли в музей.

страусы, кенгуру, пингвины, цапли, летучие мыши, верблюды. Доктор Кабрера вполне разделяет то удивление, которое вызывают изображения современных нам животных. Отделенных от первобытных видов огромной, измеряемой тысячами лет дистанции, но художников, рисовавших на камне, явно не смущало такое соседство. И без сомнения здесь нет никакой ошибки. Доктор Кабрера принадлежит к таким специалистам, которые не успокаиваются, пока вопросы остаются неразрешенными. Позволим себе, не претендуя на глобальные выводы, заметить, что ящеры, жившие в меловой период, в эпоху тираннозавров, удивительно похожи на кенгуру, а, например, мисс Рут Мур в своей книге «Эволюция» замечает, что ящеров можно смело назвать рептилиями-страусами. И стегозавры, которые тоже жили в меловой период 80-60 миллионов лет назад, являются родными братьями носорогов, которым Арсинаитерий приходится двоюродным братом. Америтерий, ведший полуводный образ жизни, также близок к гипопотаму, как обезьяна, и гиптопитек к человеку, и нет ничего удивительного в том, что их могли перепутать в петроглифах многомиллионной давности. Именно эта кажущаяся несовместимость является одним из главных аргументов, которые академические ученые выдвигают против древних изображений на камнях Ики. Однажды американский профессор Джон Роу осмотрел один камень из коллекции доктора Кабреры. Он долго вертел его в руках, нюхал его и, наконец, самым глубокомысленным видом изрек: «Это подделка!» Как и следовало ожидать, многие жрецы науки пошли по его стопам и, отказавшись от каких-либо повторных экспертиз, решили, что библиотека Вики не заслуживает внимания. Академические ученые, занимающиеся первобытным периодом истории, говорит доктор Кабрера, жертвы своих предубеждений и рабы законов, ими же самими установленных. Вот уже четверть века, как в районе Ики, находят эти гравированные камни, и, по всей видимости, предстоит найти еще много. Я не претендую на объяснение всего явления, но уверен, что камни существуют в таком большом количестве, быть может, сотни тысяч, что всякая мысль об обмане разбивается вдребезги. А то, что на некоторых камнях изображены сцены охоты человека на стегозавров, может означать, что в Перу экологические условия позволили выжить так называемым доисторическим животным, и благодаря этому они исчезли здесь значительно позже, чем в других частях нашей планеты. Считалось же, что целоканты исчезли в Девоне 300 миллионов лет назад, однако их можно выловить на восточном побережье Африки, у Коморских островов и в наши дни. Несомненно, в академической науке о доисторической эпохе есть пробелы. Геолог Нейл Апдайк отметил, что исчезновение некоторых видов морских микроорганизмов, радиолярий, соответствует периоду сдвига магнитных полюсов. Это перемещение вызвало увеличение радиоактивности на поверхности Земли на 15% и нарушило условия жизни громадных доисторических ящеров, которые из-за своего гигантского веса были крайне уязвимы к изменениям подобного рода. Но известно также и то, что смещение полюсов на планете, хотя и повлияло на некоторые зоны, но пощадило другие. В Мамуте, Калифорния, и в местечке Олдвай, что в Кении, находят скалы, которых этот процесс совершенно не коснулся. Однако, как бы там ни было, если из-за этого динозавры исчезли с лица Земли, пустыни превратились в плодородные земли, а плодородные земли стали пустынями, было бы логичным предположить, что произошло это не повсеместно и не с одинаковой скоростью, и что в некоторых районах ящеры могли существовать еще долгое время после исчезновения их вида как такового. В доисторическом музее Вики находится множество поистине уникальных экспонатов, которые сильно воздействуют на сознание человека и порой приводят его в явное замешательство. На четко выгравированных рисунках изображены люди, рассматривающие с помощью увеличительных стекол какие-то предметы. На других камнях астрономы, наблюдающие небо в подзорную трубу, которую с полным основанием можно назвать телескопом. Прильнув глазом к окуляру, они наводят свой прибор, одни на звезду первой величины, другие на комету, которая падает подобно астероиду, оставляя за собой громадный лучезарный хвост.